Восьмое. Большая часть Иудеи занята деревнями, но есть у них также и города, среди которых столица племени Иерусалима. Именно здесь находился их храм, в котором были собраны огромные богатства. За первой линией укреплений шел город, дальше дворец, а храм стоял в самой глубине, за внутренней оградой. Только иудеям разрешалось приближаться к его дверям, внутрь допускались одни лишь жрецы. Пока востоком правили ассирийцы, медяне и персы, смотри примечание 22, иудеи были самым жалким из подвластных им народов. Примечание 22. С перерывами с 9 по 4 век до нашей эры. Конец примечания. Во время господства македонин царь Антиох попытался было искоренить столь распространенные среди них суеверия и ввести греческие обычаи, чтобы хоть немного улучшить нравы этого мерзкого племени. Но тут начался мятеж аршакидов, и вспыхнувшая Парфянская война не дала ему довести до конца начатое дело. Примечание 23. Неясно. Попытками провести реформы в Иудее известен Антиох IX, Эпифан, правил в 175-164 годах, но он не имел никакого отношения к восстанию аршакидов. С движением Парфян за независимость, возглавляемым Аршаком 250 год до нашей эры, боролся Антиох II Теос, который, однако, никогда не занимался эллинизацией евреев. Либо Тацит смешивает два разных события, либо, как предполагали многие комментаторы, слова, касающиеся мятежа аршакидов, прибавлены переписчикам. Конец примечания. Позже, когда власть македонин пришла в упадок, парфяне еще не сделались тем могучим народом, в какой они превратились впоследствии, а римляне были далеко, иудеями стали управлять их собственные цари. Примечание 24. Начиная с Аристобула, который короновался в 107 году до нашей эры. Конец примечания. Затем непостоянная чернь изгнала этих деспотов, но они вернулись, с помощью оружия вновь захватили власть и стали править так, как обычно правят цари. Ссылали граждан, уничтожали целые города, убивали братьев, жен, родителей. Полагая, что это поможет укрепить их власть, они приняли также жреческое достоинство и стали еще больше поощрять иудеев в их суевериях.